Несколько недель назад мне позвонил Еппе. Он в Стокгольме. Не выпить ли нам пива? Я высоко ценил Еппе, но разговоры с ним, как и со многими другими, давались мне с трудом. Однако, когда я с предельно допустимой скоростью загрузил в себя некоторое количество пива, дело пошло легче, и я рассказал ему, как выглядит теперь моя жизнь. Он посмотрел на меня и сказал в свойственной ему манере непререкаемого авторитета: «Карл Уве, но ты ведь должен писать». И если совсем по-честному, если приставить мне нож к горлу, то да, на первом месте для меня было писательство. Но почему? Дети — суть жизнь. Кто повернется спиной к жизни? А писать? Что это, как не смерть? Буквы, не та ли эта нога, которой ты уже стоишь в могиле? Из-за мыса на краю острова показался Юргорденский паром. На той стороне раскинулся Грёналюнд, огромный парк аттракционов, сейчас бездвижных, безлюдных, частично затянутых брезентом. Метрах в 200 сбоку от него виднелся музей корабля «Васа». «Давай сядем на паром», — предложила Линда, — «и пообедаем в Блопортен». «Мы же только что позавтракали», — сказал я. «Хорошо, тогда просто кофе попьем». «Давай. У тебя наличные есть?» Она кивнула, и мы встали у причала. Не прошло и нескольких секунд, как Ванья стала возмущаться. Линда нашла в сумке банан и протянула ей. Тут же, сменив гнев на милость, Ванья откинулась на спинку коляски и теперь рассматривала море, попутно запихивая в рот небольшие куски банана. Мне вспомнилось, как я первый раз был здесь с ней один. Мы тогда пришли как раз сюда. Ей была неделя от роду. Я практически бегом обежал холм, толкая перед собой коляску. Так меня подстегивал страх, что она перестанет дышать или проснется и завопит. Дома ситуация была под контролем. Кормление, сон, переодевание, состроенные в слегка сонную, но спокойно радостную систему. А вне дома мы с ней лишались опоры. Впервые мы вынесли Ваню из дома на третий день ее жизни. Нам надо было на патронажный прием, и мы несли ее, как будто перемещали с места на место бомбу. Первым испытанием стало надеть на нее столько одежды. На улице было минус 15, вторым оказалось детское кресло-люлька. Как его ставят и крепят в такси? А третье — все эти оценивающие взгляды в приемной у врача. Но все прошло хорошо, мы справились. Хоть и ценой изрядной суеты и нервотрепки, а они сполна окупились за те несколько минут, что она лежала на пеленальном столике и мирно и неспешно дрыгала ногами, пока ее осматривали. Бодрая, здоровая, неотразимо довольная, она вдруг улыбнулась наклонившейся над ней медсестре. «Она улыбается», — сказала сестра. «Это не колики в животе. Дети редко начинают улыбаться так рано». Мы расцвели от комплимента. Он хорошо говорил о нас, как о родителях. И только спустя несколько месяцев до меня дошло. Наверняка всем родителям повторяют эту фразу, что дети редко начинают улыбаться так рано, как их ребенок, потому что хотят добиться именно такого эффекта. А все равно это воспоминание, низкое, застенчивое январское солнце освещает лежащую на пеленальном столике нашу дочь, к которой мы еще нисколько не успели привыкнуть. За окном искрится морозный снег, лицо Линды полностью расслаблено и открыто, одно из тех редкостных, что напрочь лишены амбивалентности. Эйфория продолжалась, пока мы не вышли из кабинета обратно в приемную. Собираясь уходить, Иванья начала орать, как резаная. Что делать? Взять ее на руки? Да, конечно. Надо ли Линде дать ей грудь? А как это сделать? Ваня, одетая как капуста, на ней 100 одежек, и теперь снова ее раздевать, когда она разрывается от крика. Так делают? А если она не успокоится, и тогда... О, как же она орала, пока Линда в своей нервной нерешительной манере снимала с нее одежду. «Давай я», — предложил я. Она испепелила меня взглядом. Ваня замолкла через 2 секунды после того, как ее губы сжали сосок. Но тут же откинула голову назад и снова завопила. «Она не голодная». «Дело не в этом», — сказала Линда. «А в чем тогда? Может, она заболела?» «Нет, она здорова, ее только что проверял врач». Ваня вопила, как оглашенная. Маленькое личико скривилось и сморщилось. «Что же делать?» — спросила Линда уже с отчаянием. «Прижми ее к себе», — сказал я. «Вдруг поможет». Другая пара, они были после нас, вышла из кабинета, неся младенца в люльке. Они старательно отводили глаза, проходя мимо. «Мы не можем стоять здесь вечно», — сказал я. «Пойдем. Ну, пусть покричит». «Ты вызвал такси?» «Нет». «Так вызови уже». Она смотрела вниз на Ваню и прижимала ее к себе, что ничуть не помогало. Мало кого успокоит телесный контакт сквозь зимний комбинезон и толстый пуховик. Я вытащил мобильник и, набирая номер такси, другой рукой подхватил люльку и через весь холл пошел к выходу. «Подожди! Мне надо снова надеть на нее шапку», — сказала Линда. Ваня орала, не переставая, все время, пока мы ждали такси. К счастью, оно приехало через несколько минут. Я открыл заднюю дверь, поставил на сиденье люльку и стал пристегивать ее. Час назад я справился с этим без проблем, но сейчас задача оказалась неразрешимой. Я перепробовал все способы протянуть ремень поверх чертовой люльки, снизу, сзади, ничего не получалось. Все это под дикие вопли Ваньи и под взглядом Линды, смотревшей на меня как на врага. В конце концов шофер вышел из машины, чтобы помочь мне. Я отказался было отодвинуться, что за бред, я сам справлюсь, но по прошествии еще 1 минуты вынужден был уступить место этому усатому господину иракской наружности, и он в 2 секунды все застегнул. Сколько мы ехали по заснеженному, сияющему на солнце Стокгольму, столько Ваня орала. Только оказавшись дома, раздетая на кровати рядом с Линдой, она замолкла. Мы с Линдой оба были мокрые от пота. «Укатала она нас», — сказала Линда, вставая с кровати от заснувшей Вани. «Да, запал у нее есть», — сказал я. «Уже кое-что». Вечером я услышал, как Линда рассказывает своей маме о визите к врачу. Ни слова о том, как Ваня орала, ни слова о том, как мы паниковали. Вместо этого она рассказывала, что Ваня улыбнулась, когда ее осматривали. С какой же гордостью Линда говорила. Ваня улыбнулась. Она здорова, бодра. И свет низкого заоконного солнца, словно приподнятый запорошенными снегом крышами, заставлял все в комнате мягко сиять, в том числе и Ваню, которая лежала голая на одеяльце и дрыгала ногами. Случившееся потом было обойдено молчанием. Сейчас, когда мы ровно год спустя стояли на ветру на пристани и ждали парома, тогдашняя сцена выглядела странно. Неужели можно быть настолько беспомощными? Можно, как ни странно. Я до сих пор помню чувства, которые переполняли меня тогда. Какое все хрупкое и уязвимое. В том числе радость, которой лучилось все вокруг. Моя жизнь не подготовила меня к роли отца новорожденного ребенка. Не помню, видел ли я вообще таких маленьких детей вблизи. И с Линдой та же история. За всю ее взрослую жизнь рядом с ней не было младенцев. Все было для нас вновь. Всему приходилось учиться на ходу, в том числе набивая шишки методом проб и неизбежных ошибок. Довольно быстро я приучился смотреть на разные сложности ухода за ребенком, как на квест. Как будто я участвую в конкурсе «Сделай как можно больше всего одновременно» и продолжал также смотреть на них, когда сам сел дома с Ваней, пока задания квеста не исчерпались. Крохотный плацдарм оказался зачищен полностью, ничего кроме рутины не осталось. На пароме отключили задний мотор, и корабль медленно дрейфовал последние метры до пристани, на которой ждали мы. Контролер отодвинул ограждение, и мы, единственные пассажиры, вкатили коляску на борт. Пузыри серо-зеленой воды пенились рядом с винтами. Линда достала кошелек из внутреннего кармана своего синего пуховика и расплатилась. Я держался за перила и смотрел на город. Белый выступ, театр Драматен. Дальше что-то вроде горной гряды отделяет Биргер Ярлсгатен от Свеавеген, на которой мы живем. Великое множество зданий, заполнивших почти сплошь все пространство на земле. Как взгляд иного существа, не знающего, зачем нужны дома и улицы. Например, всех тех голубей, что пролетают над городом и опускаются в него, в единый миг делает картину чуждой и странной, отстраняет все. Колоссальный лабиринт из проходов и пустот, одних под открытым небом и других закрытых, и еще подземных узких туннелей, по которым мчатся похожие на личинок поезда. В котором живет больше миллиона человек. Мама сказала, она с удовольствием возьмет Ваню в понедельник, если ты хочешь, и у тебя будет свободный день. «Ясное дело, хочу», — ответил я. «Не такое уж и ясное», — сказала Линда. Я мысленно закатил глаза. «Тогда придется, видимо, заночевать там», — продолжала Линда. «Рано утром мы вместе уедем в город, если тебя это устраивает, а после обеда мама привезет Ваню». «Отличный план», — сказал я. Сойдя с парома на той стороне, мы пошли вверх по аллее аттракционов. В теплую половину года она всегда кишит людьми. Они стоят в очереди в кассы и палатки с сосисками, собираются перекусить в фастфудных ресторанах или просто прогуливаются. Тогда асфальт покрыт билетами и брошюрами, обертками от мороженого и салфетками от сосисок, трубочками, пакетами из-под сока, жестянками от кока-колы и всем, чем отдыхающий народ мусорит вокруг себя. Сейчас улица лежала перед нами пустая, тихая и чистая. Нигде ни души. Ни в ресторанах по одну сторону, ни на аттракционах с другой стороны. В конце ее на холме виднелся концертный зал «Циркус Циркар». Однажды я там был вместе с Андерсом. Мы искали место, где транслируют премьер-лигу. Матч показывали на экране в глубине зала. Смотрел его один человек. Свет был приглушен, стены темные, но он сидел в черных очках. И был Томми Чорбергом. В этот день его лицо украшало собой в первые полосы всех газет. Он попался полиции на вождении в пьяном виде, и по Стокгольму нельзя было пройти метра, не узнав об этом происшествии. Теперь он прятался здесь. Видимо, ему равно неприятно было и когда на него откровенно пялились, и когда тщательно отводили глаза, потому что стоило нам расположиться в зале, как он довольно быстро ушел, хотя мы ни разу не взглянули в его сторону. На фоне того, что он, судя по виду, испытывал, меркли мои самые страшные похмельные страхи. В кармане зазвонил мобильник. Я вытащил его и посмотрел на экран. «Ингве». «Привет», — сказал я. «Привет», — сказал он. «Как дела?» «Нормально», — а твои? Вроде тоже. Это хорошо. Слушай, мы заходим в кафе. Можно я перезвоню тебе попозже, ближе к вечеру? Или что-то срочное? Нет, ничего, тогда перезвони. Пока. Пока. Я спрятал телефон назад в карман. «Это был Ингве», — сказал я. «У него все в порядке?» — спросила Линда. Я пожал плечами. «Не знаю, но я перезвоню ему попозже». Через 2 недели после своего 40-летия Ингве оставил Кари Анну и переехал в отдельный дом. Все случилось стремительно. Меня он посвятил в свой план только во время последнего приезда в Стокгольм. Откровенничать на такие темы он обыкновения не имел и ничего не рассказывал, если только я не задавал вопроса в лоб. А это не всегда удобно. К тому же и без его признаний мне было понятно, что он недоволен тем, как устроилась его жизнь. Так что, когда он рассказал мне об их разрыве, я за него порадовался, хотя не мог избавиться от мыслей о нашем отце. Он ушел от мамы за несколько недель до своего 40-летия. Совпадение возраста в данном случае с погрешностью меньше месяца не связано ни с семейной традицией, ни с генетикой. Зато кризис среднего возраста отнюдь не выдумка, и он уже начал брать в оборот 40-летних в моем ближнем кругу, причем немилосердно. Некоторые тихо двигаются рассудком от тоски. Почему? По более наполненной жизни. В районе 40 жизнь, которой человек живет здесь и сейчас, всегда одномоментная. Впервые становится всей жизнью, и эта тождественность отменяет все мечты, опрокидывает все представления о том, что где-то его все еще ждет подлинная жизнь, для которой человек пришел в мир, в которой он совершит свои великие деяния. 40 до человека доходит, что вся жизнь здесь, будничная и мелкотравчатая, полностью сложившаяся, и всегда будет такой, если ничего не сделать. Не сделать последней ставки. Ингве пошел на это потому, что хотел жить лучше, а папа — потому что хотел жить радикально иначе. Поэтому за Ингве я не опасался. Я вообще никогда за него не боялся. Он справится. Ваня заснула. Линда опустила ей спинку коляски. Посмотрела на перечень блюд дня на доске, выставленной перед Блопортен. «Слушай, я есть хочу», — сказала она. «А ты?» «Можем пообедать. У них хорошие котлеты из баранины», — ответил я. «Заведение это само по себе приятное. Садик, множество растений, журчит фонтан. В летние полгода посетители сидят здесь, а в зимние — в продолговатом помещении со стеклянными стенами, выходящими в упомянутый садик. Единственный минус — публика, в основном представленная культурно озабоченными дамами 50-60 лет. Я придержал дверь для Линды. Она вкатила коляску в помещение. Потом взялся за штангу между колесами, поднял коляску и спустил ее на 3 ступеньки. Зал был полон лишь наполовину. Мы выбрали столик подальше от всех, на случай, если Ваня проснется, и пошли заказать еду. За столиком у окна сидела Кора. Она встала, увидев нас, и стояла, улыбаясь. «Привет», — сказала она. «Рада видеть». Она поцеловала сначала Линду, потом меня. «Ну?» — спросила она. «Как дела?» «Все хорошо», — ответила Линда. «А у тебя?» «Отлично. Мы тут с мамой, как видите». Я кивнул маме, с которой однажды познакомился в гостях у Коры. Она кивнула в ответ. «Вы вдвоем гуляете?» — спросила Кора. «Нет, Ваня спит вон там», — ответила Линда. «Присядете к нам?» — протянула Линда. «Разве что на полминутки». Тогда я потом сама к вам подойду посмотреть на вашу девочку. Можно?» — спросила Кора. «Разумеется», — сказала Линда и пошла к прилавку. «Мы встали в конец очереди». Кора была первой подругой Линды, с которой она меня познакомила. Она обожала Норвегию и все норвежское, прожила там несколько лет и, напившись, иногда переходила на норвежский. Она единственная из всех встреченных мною шведов понимала, сколь велики различия между нашими странами, и поняла это единственно возможным способом, ощутив телесно, как в Норвегии люди постоянно сталкиваются на улице, в магазинах и общественном транспорте, как люди в Норвегии постоянно вступают в беседы с окружающими в магазинах, очередях и такси. У нее глаза вылезли из орбит, когда она почитала норвежские газеты и увидела, как у нас происходят дебаты. «Они ругаются», — сообщала она с восторгом. «Прут вперед, ничего не боятся, не только говорят все, что вздумается, такие вещи, которые ни один швед не скажет публично, так еще ругаются и огрызаются по ходу спора. Как подумаешь про них, и дышится легче». Благодаря такой ее позиции скоро общаться было легче, чем с другими друзьями Линды, мастерами хорошо натренированной и отточенной приветливости, уже не говоря о людях в коворкинге, которым я попал благодаря Коре. Эти были милы и дружелюбны, много раз приглашали меня на ланч. Я столько же раз отказывался, но дважды принял приглашение. В первый раз застольная дискуссия вертелась вокруг предстоявшего вторжения в Ирак и более привычного застарелого палестино-израильского конфликта. Ну, как дискуссия, скорее светский треп, какой еде или погоде. На следующий день я встретил Кору, и она сказала, что ее подруга в таком бешенстве, что отказалась от места в нашем коворкинге. Оказывается, она страшно разозлилась, что обмен мнениями об отношениях между Израилем и Палестиной достиг у нас такого градуса, и в ту же секунду расторгла аренду. Действительно, на следующий день ее место оказалось свободно. Но я же там был и ничего такого не увидел, ни агрессивности, ни раздражения, ничего. Исключительно дружелюбные голоса и задранные цыплячьи локти, которые хлопочут с ножом и вилкой. Это Швеция и шведы. Они такие. Но в тот день Кора тоже страшно возмущалась по другому поводу. Я рассказал ей, что Гейр 2 недели назад уехал в Ирак писать книгу о войне. Кора назвала его эгоистичным, самовлюбленным идиотом. Политикой она не интересовалась, поэтому меня озадачила столь бурная ее реакция. У нее стояли слезы в глазах, когда она его костерила. Неужели у нее такая сильная эмпатия? Оказалось, ее отец уехал в 60-х в Конго на войну. Он работал военным корреспондентом, и война искалечила его. Нет, он не был ранен, и пережитое не потрясло его настолько, чтобы он повредился рассудком. Наоборот, его тянуло туда опять. Ему хотелось вернуться в жизнь, которой он там жил, вблизи смерти. Но в Швеции удовлетворить такую потребность шанса нет. Кора рассказала, что потом он выступал в цирке с номером на мотоцикле, смертельном мотоцикле, как выражалась она, и, естественно, начал пить. Он был деструктивен и сам свел счеты с жизнью, когда Кора была еще ребенком. Слезы в ее глазах были по его поводу. Она оплакивала отца. Хорошо, что у Коры при этом сильная, властная и строгая мать. Хотя, как сказать? Мне казалось, что мать смотрела на Корину жизнь с некоторым неодобрением, а Кора принимала это ближе к сердцу, чем следовало бы. Мать работала бухгалтером, и понятно, что Корина порхание в расплывчатом культурном ландшафте не полностью отвечала ее ожиданиям относительно надлежащего устройства жизни дочери. Кора кормилась тем, что писала в дамские журналы, но ее самооценка от этого не страдала. В достойное упоминание о степени уж точно, потому что на самом деле она писала стихи и была поэтом. Она училась в Бископс-Арне, в той же школе писательского мастерства, что и Линда, и писала, насколько я мог судить, хорошие стихи. Я однажды слышал ее на чтениях и поразился. Ее стихи не были ни материализацией языка, как у большинства молодых шведских поэтов, ни чувствительными и сентиментальными, как у остальных, но чем-то третьим, экспрессивным и отрешенно взыскующим. Их экспансивный язык не очень вязался с образом Коры. Но чтобы ее издавали, так нет. Шведские издательства в разы конъюнктурнее норвежских и осторожничают гораздо больше. Поэтому если ты не вписан в тусовку правильно и на все 100, у тебя шансов нет. Если Кора выстоит и будет пахать, то в конце концов пробьется, потому что у нее талант. Но стойкость – не то качество, которое при взгляде на нее первым приходит на ум. Она часто себя жалела, говорила тихим голосом, любила обсуждать тяжелые, неприятные темы, хотя могла вдруг обернуться другой стороной и предстать жизнерадостной и яркой. Единственная из друзей Линды, кто, выпив, иногда начинал претендовать на роль центра мироздания и скандалить. Не поэтому ли я проникся к ней симпатией?